Глава 49. Глаза у Оксаны пересохли. Слезы не вытекли, выкипели. Всего час назад, под грузом позора, она пришла из банка домой, как побитая собака, и вскоре стала избитой женой. Пьяный Аркаша бил ее кулаками, ногами, зло обзывал и ухмылялся, самоутверждаясь после личного унижения. Теперь он победитель, она шлюха, он господин, она ничтожество. Оксана была настолько подавлена обвинением в воровстве и предательством любимого человека, что не сопротивлялась. Это наказание. Она виновата, она заслужила. Муж лупил ее, сбивал с ног, пинал и требовал встать. Она вставала, он снова бил, она снова падала. Когда уже не было сил подняться, Аркаша навалился на нее, распластал на полу и изнасиловал. Она безмолвно стерпела. Получив свое, насильник устал, отдышался и потребовал еды. Оксана с трудом поднялась, попыталась соединить разорванную блузку, не получилось. На белой ткани темнели алые пятна крови. Она вытерла подбородок, на пальцах лоснилась кровь. Ощупала языком рот. Два зуба шатались, один почти вывалился. Разбитые губы напоминали раздавленную вишню. Потрогала жгучую точку под глазом, прикосновение к кровоподтеку усилило боль. Тело стонало после ударов ногами, живот сводило спазмами. — Шевелись, сука! — поторопил Аркаша, стукнув кулаком по столу. Оксана принесла ему давно припрятанную бутылку водки. Он удивился, но не обрадовался. — Ах ты дрянь! От мужа утаила! Он стукнул ее кулаком по ребрам и принялся за водку. Оксана села напротив. — Мне тоже налей. — Ну вот, нормальная семья! — одобрил муж. Оксана выдернула выбитый зуб и прополоскала водкой рану. Аркаша выпил полбутылки и немного сомлел. В этот момент позвонил телефон Оксаны. Аркаша выдернул трубку, увидел под фотографией ненавистного ему Штанько подпись «Мой Миша» и злобно ответил. «Мой Миша? Так вот, как она тебя записала! Мой! А меня по боку? Я уже никто!» Поглумившись над любовником, Аркаша грохнул телефон об пол, допил водку, поволок жену на кровать, задрал юбку, потискал, облапал, посопел и бросил бесполезную попытку. Обозвал дрянью, последней шлюхой, уткнулся лицом в подушку и захрапел. Оксана вернулась на кухню, выдвинула ящик со столовыми приборами и выбрала самый большой нож. Держала его, как обычно, словно собралась резать курицу, и разглядывала. Сталь блестела, ее глаза оставались тусклыми. Оксана перевернула нож острием вниз, как для колки льда. Жар охватил голову, зрение затуманилось, только нож четко выделялся на размытом фоне. Ноги привели ее в спальню. Она оказалась над кроватью, где кто-то храпел. Муж, с которым она прожила 8 лет? Нет, это враг. Садист, который издевался над ней все эти годы. Оксана сжала нож двумя руками, закрыла глаза, замахнулась и ударила. Крик ненавистного врага всколыхнул страх, что ужасы вернутся, насилие повторится. Она стала беспорядочно колоть, куда попало. Нож поднимался и опускался, пока руки не устали. Оксана распахнула глаза. Увидела множество ран на спине мужа. Да, врагом оказался Аркадий. Он стонал и пытался шевелиться. Оксана бросила нож, прошла к окну, распахнула раму и взобралась на подоконник. Встала, выпрямилась, без удивления обнаружила, что порванная белая блузка теперь вся в крови. Руки тоже, и на лице что-то липкое. Две проходящие женщины заметили ее, заохали, запричитали. Одна позвонила в полицию, другая стала уговаривать. Оксана не слышала ее. Она почувствовала спиной движение на кровати, обернулась. Аркадий попытался слезть с кровати и свалился на пол. Он грязно выругался и поднял голову. Она увидела взгляд полный ненависти. Садист полз к ней. Она отшатнулась, держась за раму. Снизу что-то говорили, кричали, а сзади приближался монстр. Он достанет ее и снова будет бить и истязать. Боль от прежних побоев Оксана уже не чувствовала. Она ничего не чувствовала, кроме холода за спиной. Когда холод стал нестерпимым, Оксана закрыла глаза и шагнула в пустоту.